Она убрала сотовый и еще раз посмотрела на Гало. Он закрылся, ушел в себя, и Ева не знала, как до него достучаться. Джо надеется, что многое прояснится, если удастся найти доктора Доннелли. «Как думаешь, твой дядя мог откровенничать с этим психиатром?» «Откуда мне знать?» Гало пожал плечами. «Я уже ни в чем не уверен. Тот человек, о котором ты мне рассказываешь, не может быть Тедом Даннером, которого знаю я. Ты можешь смотреть на все это объективно, а у меня никакой объективности нет». «Объективность?» — Ева покачала головой. «Что ты имеешь в виду?» «Речь идет о Бонни. Я не могу быть объективной в том, что касается ее убийцы». «Да ведь ты уже признала его виновным», — зло бросил он. «Ты ошибаешься. Мой дядя не мог убить ребенка». «Надеюсь, ты прав», — она отвела глаза. «Но прежде чем разбираться, что он сделал, а чего нет, нам нужно кое-что прояснить. Как Даннер вышел на Кина и Джейкобса? Чем они связаны? Ты писал ему о них? Рассказывал о том, что отправляешься в Северную Корею со спецзаданием?» «Нет. Кин и Джейкобс, как ты знаешь, служили в армейской разведке. И они сказали, что операция проходит под грифом «совершенно секретно».» Он криво усмехнулся. «Я и представить не мог, каким кошмаром все обернется. Отправился спасать мир, пресекать распространение ядерного оружия, а попал в шайку контрабандистов». «Откуда тебе было знать, что Кин и Джейкобс — преступники? Они ведь годами обманывали армейское командование». Ева выглянула в окно и вернулась к главной теме. «Если о Джейкобсе ему рассказал не ты, как Даннер узнал о них?» «Не представляю. Мой дядя был человеком прозорливым и неглупым. За годы службы у него появилось много знакомых в самых разных военных департаментах. Люди относились к нему с симпатией и доверием. Может, он сам как-то проведал, что в Корею со спецзаданием меня отправили Кин и Джейкобс?» «И когда узнал, разозлился. Он ведь всегда защищал тебя». «Конечно. Дядя Тед всегда старался защищать меня от отца. Но это вовсе не значит, что он стал бы мстить старшему офицеру только за то, что тот отправил меня куда-то с опасным заданием. С какой стати? Он и сам прекрасно понимал, что служба рейнджера — дело опасное и рискованное. Когда узнал, что я хочу пойти в армию, пытался отговорить. Но ты горел желанием пойти по его стопам. Можно представить, каково ему было узнать, что ты погиб, выполняя свое первое задание». «И, по-твоему, из-за этого он слетел с катушек?» «Не уверена. Может быть, нет. Помню, когда Даннер сказал, что тебя убили, теплых чувств к армейским начальникам я у него не заметила. Он считал их виновными в твоей смерти». Гало покачал головой. «Господи, какой же упрямец! Но можно ли винить его, если он лишь теперь увидел своего дядю совершенно ином, чем раньше, свете?» «Это правда. Он любил тебя и был зол на весь свет. Это все, что я знаю. Тогда он показался совершенно нормальным. Мне и в голову не пришло, что у него проблемы с психикой. Перед глазами не в первый уже раз встала вдруг картина, от которой теперь по спине пробежал холодок. Даннер улыбается Бонни и говорит, что девочка похожа на Галло. Тогда она жалела его. Но не было ли в том мимолетном контакте чего-то зловещего, извращенного?» «Сейчас мы только и делаем, что гадаем. Надо получить записи Доннелли, относящиеся к его сеансам с Даннером». «Прежде чем получить записи, надо найти самого Доннелли». Гало отвернулся. «И я не собираюсь ждать, пока Квин и Винейбл откопают этого кузена в Ирландии. Я сам кое-куда позвоню. Хочешь быть на пару шагов впереди? Он холодно взглянул на нее. Удивлена? Нет. Сейчас тебе важно добраться до Теда Даннера раньше остальных. Но из этого ничего не выйдет. Я останусь с тобой и не спущу с тебя глаз. Неужели? Он посмотрел на нее из-под лобья. По-твоему, Бонни все еще хочет, чтобы мы были вместе? Уверена. Она твердо встретила его взгляд. Раньше я думала, что из-за того, что Бонни пожалела тебя и хотела, чтобы я была рядом, когда мы выясним, кто ее убил. Гало усмехнулся. Теперь ты так уже не думаешь. Мне кажется, есть другая причина. Возможно, она думает, что если мы будем вместе, то все пройдет как должно. Что ты не помешаешь мне найти Бонни и того, кто убил ее. По-твоему, я хочу помешать? Лицо его было непроницаемым, губы сложились в твердую линию, а в темных глазах появился знакомый блеск. Но за жестокостью, она это знала, скрывалась давняя боль. Куда он повернет дальше? Джон любил Бонни, но он также любил и своего дядю, многие годы бывшего единственным светлым пятном в холодном, суровом мире. Я не знаю, что думать и чему верить, но точно не намерена рисковать. Мы будем вместе, пока не найдем твоего дядю. Ева устало улыбнулась. Так что можешь звонить своему информатору в Дублин. Кстати, знаешь, сколько О'Лири в этом городе? Немного погодя, я позвоню Кэтрин и узнаю, удалось ли Джо и Венейблу уменьшить список. Вот тогда и посмотрим, чей метод лучше и кто найдет его первым. Прошло больше часа, прежде чем Кэтрин перезвонила. Насчет О'Лири. Нашла. У О'Лири свой паб неподалеку от Дублина. Какой там номер телефона? Кэтрин продиктовала номер и тут же добавила. «Но он тебе не понадобится. Я с ним уже поговорила. Он был пьян в стельку и настроен весьма воинственно, но в конце концов все же ответил на несколько вопросов. Доннелли он не видел с тех пор, как тот приезжал к нему после ухода из госпиталя. По словам О'Лири, братец пробыл в Ирландии около 3 месяцев, а потом возвратился в Штаты». «Адрес назвал?» «Только старый. После отъезда от Доннелли почти год не было никаких вестей. Похоже, кузены не больно хорошо ладили. О'Лири, как я поняла, любит приложиться к стакану, а двоюродный братец всегда пытался ограничить его в выпивке. Венейбл говорит, что О'Лири законченный алкоголик. Насколько я понимаю, ситуация типичная. Психиатр старается помочь родственнику с проблемой, а тот доброе намерение принимает за вмешательство в его жизнь. «У тебя есть последний адрес Доннелли?» «Да. Университетский городок возле Владосты, Джорджия». «Что? Доннелли уже не практикует, а преподает?» «Насколько мы смогли узнать, в штате преподавателей он не состоял. Сейчас мы с Джо как раз туда и направляемся. Хотим задать Доннелли несколько вопросов. Нет желания встретить нас там?» Гало покачал головой. «Пожалуй, нет», — сказала Ева. «Мы едем в аэропорт. Думаем успеть на рейс в Атланту. И, по-моему, Гало хотел бы лично поговорить с О'Лири. Держи меня в курсе». Она дала отбой и повернулась к Гало. «Хотя я не знаю, что такое ты надеешься вытрясти из О'Лири, чего уже не вытрясла Кэтрин?» «Может, ничего. Но слетать совсем в тот университетский городок смысла не вижу. Я ближайший родственник дяди Теда. И надеюсь, что в госпитале мне расскажут что-то такое, чего они не сказали Кэтрин и Квинну». «И ты не хочешь объединяться с Кэтрин и Джо», — заметила Ева. «Опасаешься, что они перейдут тебе дорогу?» «Вполне вероятно». «Да, отрицать не стану. Отчасти и поэтому. Я хочу позвонить из аэропорта О'Лири. Попробую его разговорить. Может и получится, учитывая, что он пьян. Но предупреждаю сразу. Я намерен как можно быстрее улететь в Атланту. Ты, если считаешь нужным, отправляйся во Владосту к Джо и Кэтрин. Ты находишь их действия более эффективными?» «Даже не рассчитывай», — хмуро сказала Ева. «Я от тебя не отстану, Джон». «Другого ответа от тебя я и не ожидал». Гало перевел взгляд на дорогу. «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом, Ева». Она тоже на это надеялась. Чем закончится это их совместное путешествие? Придется ли ей защищать Гало или воевать с ним? Она предпочла бы избежать и того, и другого. И вообще быть сейчас с Джо. «Держись выбранного курса», — снова и снова повторял внутренний голос. «Но зачем, Бонни? Зачем, Бонни?» Бонни подняла голову. Вопрос Евы долетел до нее, словно ветерок, тронувший опавшие листья. Столько боли в ее словах, столько растерянности. Она не всегда слышала мать, когда находилась на другом уровне. Эти два уровня напоминали два мира с разными правилами и разными воспоминаниями. И брать с собой этот мир ей не разрешалось. Сохранение баланса давалось трудно, и переход всегда требовал компромисса. Прорваться через барьер и вернуться в мир Евы она могла только в крайнем случае, когда матери было особенно плохо. «Зачем?» «Я бы хотела сказать, мама, но и сама не знаю. Я как будто иду на ощупь и только надеюсь, что все сойдется. Даже не знаю, почему это не произошло раньше. Мне бы так хотелось, чтобы ты не страдала, не переживала. Жаль, что не получается. Но здесь во всем есть порядок, и я должна подчиняться ему и верить в него». Бонни стояла посреди леса, в котором жизнь шла рука об руку со смертью. Она опустилась на колени рядом с раненой ланью, ждущей перехода на ту сторону. Сердце животного отчаянно трепыхалось от страха, бывшего неотъемлемой и самой ужасной частью этого перехода. «Не бойся, я здесь, с тобой», — она нежно погладила лань по голове. «Я провожу тебя и все покажу. Видишь, скоро ты будешь в безопасности, там, где есть только радость. Видишь?» Животное притихло и посмотрело на нее уже без страха, но с удивлением. «Доверие, любовь, все это ждет тебя там, и это только начало. Видишь?» Удивление сменилось радостью в угасающих глазах Лани. И Бонни поняла. Она уже видит. «Вы зачем мне звоните? Какого черта вам надо?» В голосе Джеймса О'Лири отчетливо звучало раздражение. Языком он ворочал с немалым трудом. «Я уже все сказал этой настырной бабе. Как ее там? Линк. Едва от нее отделался. Я ей объяснил. Нет у меня времени языком трепать. Делом надо заниматься. И вот теперь вы лезете с теми же вопросами». «Я не уверен, что она получила верные ответы», — сказал Гало. О'Лири негромко выругался. «Все, я вешаю трубку. А я снова позвоню. Не ответите, прилечу сегодня же и вышибу дверь вашего паба. Я не отстану. И имейте в виду, общаться со мной по телефону намного легче, чем лицом к лицу. Так что в ваших же интересах уделить мне несколько минут своего времени». «Да что такого Кевин всем вам сделал?» — спросил он после паузы. «Ничего такого, что может вызвать у него проблемы с властями. Нам лишь нужна информация, которую он, возможно, получил от одного из своих пациентов». «Ну, тогда ничего он вам не скажет. Случалось, я просил его пересказать какую-нибудь причудливую историю, что он слышит от этих тронутых. Он ни разу даже словом не обмолвился, придурок!» «Вы с ним не ладили?» «Кевин мне покою не давал. Все пытался отвадить от выпивки. Но ему-то какое дело? Не хочет человек жить весело, ладно. Но зачем мешать другим? Компанию поддержать не может. То сидит мрачный, то бродит где-то. Говорил, что ему надо кое над чем серьезно подумать. Я не против. Пусть бы думал. Но когда он еще попытался указывать, что мне делать, тут уж я взорвался. Так прямо и сказал, мол, не желаю больше тебя видеть». «Вы его выставили?» «Имел право. Когда в школу ходили, ладили отлично. Но потом он заделался серьезным. Стал всем указывать, что им делать. Проходу мне не давал. Даже предлагал загипнотизировать, чтобы я больше не пил. Говорил, что укрепит мою волю. Да только воли у меня и без него хватает. Если только захочу», — добавил он угрюмо. «В общем, я ему посоветовал читать нотации другим, а меня не трогать. И знаете, что он ответил? Сказал, что если понадобится, он всегда приедет и поработает со мной». «Ужасно. И за все время, что прошло после его отъезда, вы получили одну только открытку из Владосты, штат Джорджия?» «Была еще парочка, но я их порвал и выбросил. Не хватало только, чтобы он мне указания раздавал». «Другие открытки тоже были из Владосты?» «Да. Я так и объяснил этой Линк, что у меня есть только один адрес». Его вдруг как будто прорвало. «Я ж не преступник какой». «Да, люблю пропустить стаканчик. Ну и что? Я же никого не трогаю. А он ведет себя так, будто я вот-вот отправляюсь прямиком в ад. Так я те четки в туалет спустил». «Четки? Он дал вам четки?» «Нет. Один священник оставил их в пабе где-то год назад». «Линк, вы об этом не сказали». «А с какой стати? Я хотел побыстрее от нее избавиться. К тому же ее только одно интересовало. Адрес Кевина». «Думаю, она бы и остальное послушала. Как звали того священника?» «Отец Доминик. У него церковь где-то в Атланте. Сказал, что едет из Рима, и что обещал моему кузену привезти мне четки, освященные самим Папой Римским». «Какая именно церковь в Атланте?» «Не знаю, не спрашивал. Я только и сказал, мол, пусть передаст Кевину, чтобы тот катился к чертям. И не нужны мне его четки». «Звали его отец Доминик?» «Вроде бы. Я как-то особенно внимания не обратил. Одного только и хотел, чтобы он убрался поскорее из моего паба». «И с тех пор никаких контактов с Кевином Доннелли у вас не было?» «Какой еще контакт? Говорю же, я спустил эти четки в туалет, а священнику велел убираться». О'Лири помолчал. Найдете Кевина, скажите, что у меня полный порядок, и что я сам знаю, что мне делать. В советчиках не нуждаюсь. Обязательно передам. Гало дал отбой и повернулся к Еве. Отец Доминик контактировал с Доннелли не далее, как 2 года назад. И Доннелли предлагал загипнотизировать брата, чтобы отучить его от выпивки. Предложение может быть и вполне невинным. Психиатры часто им пользуются без злого умысла. Не забывай, что Доннелли обвиняли в имплантации ложной памяти. Сделать это легче всего с применением гипноза. Если он проводил эксперименты на моем дяде, я ему горло перережу. Гало бросил взгляд на часы. У нас 40 минут до рейса. Пройдем на посадку, и я еще, может быть, успею найти в Атланте церковь, где служит отец Доминик. А если она не одна? Будем разговаривать со всеми, пока не натолкнемся на нужного. Он взял Еву за локоть и подтолкнул к стойке предполетного контроля безопасности. Надеюсь, он все же выведет нас на Кевина Доннелли.